Беседа вторая. Недеяние через деяние. Медитация всегда пассивна. Сама сущность ее пассивна. Она не может быть активной, потому что сама ее природа есть недеяние. Если вы что-то делаете, то само это делание нарушает все. Само ваше деяние, сама ваша активность создает возмущение, разлад. Недеяние есть медитация. Но когда я говорю, что недеяние есть медитация, я не имею в виду, что вам не нужно ничего делать. Даже для того, чтобы достигнуть этого недеяния, нужно многое сделать. Но это деяние не есть медитация. Это лишь опора, доска для прыжка. Все деяние – это просто доска для прыжка, а не медитация. Вы только у двери на ступеньках. Дверь – это не деяние. Но чтобы достигнуть недеятельного состояния ума, нужно многое сделать. Но нельзя путать это делание с медитацией. Жизненная энергия действует в противоречиях. Жизнь существует диалектично. Это не просто движение. Она не течет, как река. Она диалектична. Каждым движением жизнь создает свою противоположность. И через борьбу с противоположным движется вперед. С каждым движением тезис создает свой антитезис. И это продолжается непрерывно. Тезис создает антитезис, смешивается с антитезисом, происходит синтез, который становится новым тезисом. И тогда опять появляется антитезис. Говоря, что жизнь движется диалектично, я подразумеваю, что это непростое движение по прямой. Это движение, разделяющее само себя, делящееся, создающее противоположность себе и вновь сталкивающееся со своей противоположностью. И потом опять разделяющееся на противоположности. И то же самое можно сказать о медитации, потому что это самое глубокое, что есть в жизни. Если я скажу вам «просто расслабьтесь», это невозможно, потому что вы не знаете, что нужно делать. Так много псевдоучителей релаксации постоянно говорят «просто расслабьтесь, не делайте ничего, просто расслабьтесь». Тогда что же вам делать? Вы можете просто лечь, но это не расслабление. Все внутреннее беспокойство остается. Но теперь есть еще и новый конфликт. Нужно расслабиться. Что-то прибавлено еще и сверху. Осталась вся бессмыслица, все беспокойство. И нечто еще прибавилось. Нужно расслабиться. Новое напряжение прибавлено ко всем старым. Поэтому человек, пытающийся жить расслабленно, это человек, напряженный до предела. И это неизбежно, потому что он не понял диалектичного течения жизни. Он думает, что жизнь – это прямая струна. Можно просто приказать себе расслабиться и расслабишься. Это невозможно. Поэтому, если вы придете ко мне, я никогда не скажу вам, чтобы вы просто расслабились. Сначала будьте в напряжении, так предельно напряжены, как только возможно. Будьте напряжены полностью, целиком. Пусть сначала весь ваш организм будет напряжен, и продолжайте напрягаться до предела, во всю полноту ваших возможностей. И тогда вы вдруг почувствуете исходящее из вас расслабление. Вы сделали все, что могли. Теперь жизненная энергия создает противоположное этому. Вы довели напряжение до конца. Дальше идти вы не можете, вы исчерпаны. Вся энергия была направлена на это напряжение. Но вы не можете длить напряжение бесконечно. Оно должно смениться расслаблением. Вскоре наступает расслабление. Теперь будьте свидетелем этого. Напрягшись, вы достигли края, точки, с которой возможен прыжок. Вот почему вы не можете продолжать. Если вы будете продолжать дальше, вы можете просто взорваться, умереть. Вы достигли оптимальной точки. Теперь жизненная энергия расслабится сама по себе. Она расслабляется. Теперь созерцайте и наблюдайте нисходящее на вас расслабление. Каждая конечность тела, каждый нерв тела, каждый мускул просто собираются невинно расслабиться, без какого-либо действия с вашей стороны. Вы не делаете ничего, чтобы расслабить тело. Оно расслабляется само. Вы чувствуете, как расслабляется множество частей организма. Весь организм станет толпой расслабляющихся органов. Просто созерцайте это. Это созерцание есть медитация. Но это не деяние. Вы не делаете ничего, созерцая. Это не действие. Это совсем не действие. Это ваша природа. Внутреннее. Присущее вашему существу свойство. Вы есть сознание. Созерцание. Вашим достижением является как раз ваша бессознательность. Вы достигли ее многими усилиями. Поэтому, с моей точки зрения, медитация состоит из двух этапов. Первого – активного, который на самом деле совсем не является медитацией. И второго – совершенно неактивного, пассивное созерцание, которое и есть действительно медитация. Созерцание всегда пассивно, и как только вы становитесь активным, вы утрачиваете созерцание. Быть активным и созерцать возможно только тогда, когда сознание достигло такой точки, что теперь нет нужды в медитации, чтобы достичь созерцания. Когда медитация стала бесполезной, вы просто отбрасываете медитацию. Теперь вы сознаете. Только теперь вы можете быть и сознательным, и активным, не иначе. Покуда еще нужна медитация, вы еще не способны созерцать, будучи активным. Но когда медитация уже не нужна, если вы стали медитацией, вы больше не нуждаетесь в ней. Теперь вы можете быть активным, но даже в этой активности вы всегда остаетесь пассивным зрителем. Теперь никогда вы не будете деятелем. Вы всегда будете свидетельствующим сознанием. Сознание пассивно, а медитация обязательно будет пассивной, потому что она лишь дверь к сознанию, совершенному сознанию. Поэтому, когда люди говорят об активной медитации, они не правы. Медитация есть пассивность. Вам нужна какая-то активность, какое-то делание, чтобы достичь ее. Это должно быть понято. Но это не потому, что сама медитация активна. Это потому, что вы были активны в течение столь многих жизней. Активность настолько стала неотъемлемой частью вашего ума, что вам нужна активность даже для того, чтобы достичь неактивности. Вы были настолько поглощены активностью, что просто оставить ее не можете. Поэтому люди типа Кришнамурти могут повторять: «Просто оставьте ее». Но тогда вы вновь и вновь спрашиваете, как это сделать. Кришнамурти отвечает: «Не спрашивайте как. Я говорю, просто бросьте ее. Здесь не может быть «как». Нет надобности ни в каких «как». И он по-своему прав. К пассивному сознанию или к пассивной медитации неприменимы никакие «как». Они просто невозможны. Потому что если есть какой-то «как», то она не может быть пассивной. Но он также и не прав, потому что не принимает в расчет слушателя. Он говорит о себе. В медитации нет никаких «как», нет никакой технологии, никакой техники. Кришнамурти совершенно прав. Но он не принял во внимание слушателя, поэтому утверждает, что медитация пассивна, неактивна, в ней нет выбора. Можно только быть в ней. Нет нужды ни в каких усилиях. В ней нет усилий. Вы говорите языком, которого слушатель не может понять. Он понимает лингвистическую часть вашего утверждения. Вот что делает это столь трудным. Он говорит разумом: «Я все понимаю полностью. Все, что вы говорите, совершенно понятно». Но он не способен понять смысл. Нет ничего таинственного в учениях Кришнамурти. Он один из наименее мистических учителей. Нет ничего таинственного. Все так очевидно, ясно, точно, аналитично, логично, рационально, что понять может любой. И это стало одним из величайших препятствий. Потому что слушатель думает, что он понимает. Он понимает лингвистическую сторону, но он не может понять языка пассивности. Он понимает то, что ему было сказано, слова. Он слушает их, он понимает их, он знает значение этих слов, он коррелирует. В его уме возникает целостная скоррелированная картина. Понятно все, что было сказано. Налицо интеллектуальное общение. Но он не понимает языка пассивности. Не может понять. Оттуда, где он есть, он понять не может. Он понимает только язык действия, активности. Поэтому я должен говорить об активности. И я должен вести вас через активность туда, откуда вы сможете просто прыгнуть в неактивность. Активность должна дойти до предела, до края, где для вас уже невозможно быть активным. Потому что если активность еще возможна, вы будете продолжать. Ваша активность должна быть исчерпана. Вам нужно позволить делать все, что вы сможете делать. Во всем, что вы можете делать, вас можно толкать, чтобы вы делали это до тех пор, пока вы сами не закричите: «Я уже не могу ничего делать. Я уже сделал все. Теперь я ничего не могу. Я не способен ни на какое усилие, я исчерпан». Тогда я скажу: «А теперь просто брось это». Теперь вам можно это сказать, вы поймете. Вы на краю, вы готовы бросить. Теперь вы сможете понять язык пассивности. До этого вы не могли понять. Вы были слишком полны активности. Вы никогда не достигали крайнего предела активности. Ее можно бросить только на краю, но не на середине. Вы не можете ее бросить. Можно отбросить секс, если вы были в нем полностью. Вы можете просто оставить его, не иначе. Вы можете бросить все, в чем вы дошли до самого края, до предела, когда уже идти некуда и нет смысла возвращаться. Вы можете бросить это, потому что познали это полностью. Когда вы познали что-то полностью, оно начинает надоедать вам. Вам, наверное, хотелось бы идти дальше. Но если идти дальше некуда, тогда вы просто упретесь в этот конец. Нет пути назад, и нет возможности идти дальше вперед. Вы в точке, где все кончается. Тогда вы можете просто бросить все это. Вы можете быть пассивным. И как только вы стали пассивным, возникает медитация. Она расцветает. она приходит к вам. Это падение замертво в пассивность. Так что для меня это усилие, которое ведет к неусилию. Это действие, которое ведет к недействию. Это ум, который ведет к медитации. Это сам материальный мир, ведущий к просветлению. Жизнь есть диалектический процесс, противоположная ей смерть. Она должна быть использована. Ее нельзя просто отбросить. Используйте ее, и вы будете выброшены в противоположное ей. И будьте сознательны. Когда вас бросают волны, сознавайте, созерцайте. Это легко. Когда вы переходите от предельного напряжения к релаксации, очень легко созерцать, очень легко. Это не трудно, потому что, чтобы просто созерцать, вам нужно быть только пассивным, только свидетелем. Не должно быть даже усилий быть свидетелем. Этого не нужно. Вы так исчерпаны активностью, что чувствуете, к черту все, довольно. Тогда медитация есть. Она настает. И раскусив от этого, вы не утратите этот вкус никогда. Он останется с вами, куда бы вы ни шли, куда бы ни направлялись. Он останется с вами. И он проникает также в ваши действия. Будет активность, но в самом центре вашего существа будет пассивное молчание. На периферии целый мир. В самом центре – Брахман. Любая активность на периферии. В самом центре – молчание. Молчание, вынашивающее плод. Потому что из этого молчания рождено все. Даже активность. Всякое творчество происходит из этого молчания. Оно чревато множеством плодов. Так что, когда я говорю «молчание», я не имею в виду молчание кладбища, молчание дома, когда в нем никого нет. Нет, я имею в виду молчание семени, молчание материнского чрева, молчание корней под землей. Там спрятан огромный потенциал, который проявится вскоре. Будут действия, но деятеля уже нет. Это поиск, это искание. Есть две антагонистические традиции – йога и санхья. Йога говорит, что ничего нельзя достигнуть без усилия. Вся йога, вся сущность йоги Патанджали – ничто иное, как усилие. И она была главным течением, потому что усилие понятно многим. Можно понять активность, поэтому йога была главным руслом. Но иногда появлялись чудаки, которые говорили: «Ничего не нужно делать». Нагарджуна, Кришнамурти, Юаньпо – кучка чудаков. Они говорят: «Ничего не нужно делать, не делайте ничего, не спрашивайте о методе». Это традиция санкхи. На самом деле в мире есть только две религии – йога и санкхья. Но санкхья всегда привлекала лишь очень немногих здесь и там. Поэтому о ней редко можно услышать. Вот почему Кришнамурти кажется очень новым и оригинальным. Это не так, но так кажется, потому что санкхья так мало известна. Известна только йога. Существуют ашрамы и учебные центры, и йоги есть повсюду в мире. Йога известна, это традиция усилий. А санкхья неизвестна вообще. Кришнамурти не сказал ни одного нового слова. Но из-за нашего незнакомства с традицией санкхья он кажется новым. Лишь благодаря нашему блаженному неведению существуют революционеры. Санкхья значит знание. Санкхья говорит: «Достаточно только знать. достаточно созерцания. Но эти две традиции не просто противоположности. Для меня они диалектические противоположности и возможен их синтез. Этот синтез я называю пассивностью через усилие. Йога через санхью и санхья через йогу. Недеяние через деяние. В наш век ни одна из этих диалектических противоположных традиций сама по себе не поможет. Можно пользоваться йогой, чтобы достичь санхьи, и вам придется использовать йогу для достижения санхьи. Если вы понимаете гегелевскую диалектику, все это будет вам ясно. Понятием диалектического движения не пользовался никто после Маркса, а он использовал его очень не по-гегелевски. Он применил его к материальной революции, к обществу, к классам, чтобы показать, как прогресс в обществе приходит благодаря классам через классовую борьбу. Маркс говорил: «Гегель стоял на голове, а я поставил его опять на ноги». На самом деле имеет место прямо противоположное. Гегель стоял на своих ногах, Маркс поставил его на голову. Из-за Маркса очень глубокая идея диалектики была запятнана коммунизмом. Но сама идея очень красива, очень значительна. В ней есть большая глубина. Гегель говорит: «Прогресс идеи, прогресс сознания диалектичен. Сознание прогрессирует диалектично». Я говорю, что жизненная сила прогрессирует диалектично, а медитация – это глубочайший феномен, взрыв жизненной силы. Она глубже, чем атомный взрыв, потому что в атомном взрыве взрывается лишь частица материи, но в медитации взрывается живая клетка, живое бытие, живое существо. Этот взрыв наступает диалектично. Поэтому используйте действие и помните о недействии. Вам многое нужно сделать, но помните, что все это делание только для того, чтобы достигнуть состояния, в котором нет делания. И санхья, и йога кажутся простыми. Кришнамурти понять нетрудно. Нетрудно понять и Вивекананду. Они просты, потому что они избрали одну сторону в диалектической противоположности. Они поэтому кажутся очень последовательными. Кришнамурти очень последователен, абсолютно последователен. За 40 лет бесед он ни разу не был непоследовательным, потому что он избрал часть всего процесса, а противоположную его сторону отверг. Вивекананда тоже последователен, он избрал другую часть. Я, наверное, кажусь очень непоследовательным. Или можно сказать, что я последователен лишь в своей противоречивости. Используйте диалектику. Расслабляйтесь через напряжение. Медитируйте через действие. Вот почему я говорю о посте. Это действие. Очень глубокое действие. Принятие пищи не столь большая активность, как непринятие ее. Вы принимаете ее, а затем забываете о ней. Но если вы не приняли пищу, это значительное действие. Вы не можете забыть о нем. Все тело помнит об этом. Каждая клетка требует пищи. Все тело приходит в беспокойство. Непринятие пищи очень активно. Активно до самой сердцевины. Оно не пассивно. Танец не пассивен. Он очень активен. В конце концов вы становитесь движением. Тело забыто. Осталось только движение. Да, танец в высшей степени неземная вещь. Неземное искусство. Потому что это лишь ритм в движении. Он абсолютно нематериален. И вы можете удержать танцора, но танец никогда. Он просто исчезнет в космосе. Он есть, и вот его уже нет. Его нет, и потом он вдруг есть. Он приходит из ничего, и потом снова возвращается в ничто. Здесь сидит танцор. В нем нет танца. Но если здесь сидит поэт, в нем может быть его поэзия. Поэзия может существовать в поэте. Художник здесь. И в очень тонком виде его художество тоже здесь. Оно есть, прежде чем он берется за кисть. Но ничего не присутствует, когда присутствует танцор. А если что-то присутствует, тогда он просто техник, а не танцор. Движение – новый феномен, входящий в него. Танцор становится только проводником. Вверх берет движение. Одним из величайших танцоров нашего века был Нижинский. В конце концов, он просто сошел с ума. А он, может быть, был величайшим танцором за всю историю. Но движение стало настолько преобладать над ним, что танцор затерялся в нем. В свои поздние годы он не мог контролировать его. Он мог начать танцевать в любой момент, где бы он ни был. А когда он танцевал, никто не мог сказать, когда это кончится. Танец мог продолжаться даже всю ночь. Когда друзья спрашивали его, что с тобой случилось, ты начинаешь, а потом этому нет конца, Нижинский отвечал: «Я есть только в начале, потом что-то берет верх, и меня уже нет, и кто танцует, я не знаю». Он сошел с ума, он попал в сумасшедший дом, он умер там. Начинайте любую активность и идите до предела, где есть либо сумасшествие, либо медитация. Половинчатое, ненапряженное искание не дадут результатов.